Глава третья. Среди разнообразных посетителей моего офиса очаровательные дамы были редкостью. «Простите за беспокойство. Меня зовут Янь Сяохуэй», — вежливо представилась девушка и протянула свою визитку. Странно. Хотя это была наша первая встреча, ее имя показалось мне знакомым, как будто я где-то недавно уже слышал его. Я опустил глаза, чтобы получше разглядеть ее карточку. Род деятельности, независимый журналист и внештатный корреспондент. Интересно, ее визит связан с этим? Шорох из другого угла офиса прекратился. Фан Чен, бесцельно водивший карандашом по бумаге, резко остановился. «Пожалуйста, проходите», — пригласил я ее. «Чем могу помочь?» «Я здесь по поводу происшествия с Дзямянем». Журналистка перешла прямо к делу. «Если вам удобно сейчас, хотелось бы поподробнее узнать обстоятельства его встречи с доктором Фанченом в тот день». «Дзямянь? Что еще за Дзямянь? Мы разве пересекались с этим человеком?» Я понятия не имел, о чем говорит девушка. На моем лице отобразилось недоумение. К тому же вид этой журналистки, Янь Сяохуэй, вызвал у меня дежавю, которое сильно затянулось. «Около месяца назад он приходил поговорить с доктором Фанченом», добавила она, почувствовав ситуацию. «Поводом послужил спор из-за одного предмета в онлайн-игре». «В онлайн-игре?» — меня осенило. «А, это паренек, который без остановки говорил о том, какой уникальный меч у него украли». «Он говорил об огряном дожде», — уточнила журналистка. «Несмотря на то, что это всего лишь реквизит в онлайн-игре, его стоимость достигает 600 тысяч юаней». «Да, я вспомнил. Возможно, именно поэтому поведение паренька было довольно агрессивным, и он постоянно кричал: «Если сможете вернуть меч, я перечислю вам 500 нефритовых самородков в качестве гонорара. Вы хоть знаете, сколько это в реальных деньгах?» И все в таком духе. Очевидно, человек, который посоветовал ему прийти сюда, совершенно не знал моего друга. Так или иначе, у нас не было намерений быть жестокими по отношению к парнишке. Ему на вид было лет 20. Если бы мы не захотели вмешиваться в это дело, могли бы просто сразу же отказаться. Фан Чен же, однако, заинтересовался и ушел с головой в толстую стопку материалов, принесенных пареньком. Помимо братца, которого обвиняли в краже, Фан Чену необходимо было разузнать все и о других игроках, фигурирующих в записях, таких как дядя Шу и Обруч. Но когда юноша заистерил, мы, отказав, выставили его. Неудивительно, что он так разозлился. Секунду. Другие игроки? Янь Сяохуэй. Янь Хуэй. Примечание. Первые два иероглифа в имени Золушка Янь Хуэй Гунян созвучны с иероглифами Янь и Хуэй из имени Янь Сяохуэй. «Уж не вы ли?» — меня внезапно осенило. «Золушка». Я попал в яблочко. Журналистка на мгновение смутилась, а затем рефлекторно поправила очки. «Я», — призналась она. «Как известно, онлайн-игры сейчас очень популярны, и многие из них предоставляют платный реквизит. Игроки получают преимущество в игре до тех пор, пока продолжают платить. А цены там довольно высокие. Багряный дождь – отличный тому пример. Но значительная часть людей, на которых нацелены эти игры – школьники без дохода, несовершеннолетние, не обладающие полной гражданской ответственностью. Это непременно должно оказывать негативное влияние на формирование ценностей у молодежи. Полгода назад я приступила к написанию большого материала, надеясь привлечь внимание общественности к феномену онлайн-игр. Итак, я сразу зауважал ее. Вы решили зарегистрироваться в игре, чтобы получать информацию в полевых условиях? Да, кивнула Янь Сяохуэй. Нельзя отрицать, что в онлайн-играх есть свое очарование. Однако меня больше интересуют молодые люди, которые от них зависимы. Их мысли, повседневная жизнь и поведение вне игры. Поэтому я старалась взаимодействовать с ними как обычный игрок, стремилась подружиться с ними и понять их, но никак не ожидала, что произойдет такая трагедия. Происшествие превратилось в трагедию. Ого! О чем вы? Что произошло? Лицо журналистки сразу помрачнело, и через пару мгновений молчания она тихо произнесла. 2 недели назад Дзямянь скончался. Крк! Бедный карандаш в руках Фанчена переломился, издав пронзительный треск. «Кстати, это Фанчен», — сказал я как можно беззаботнее, чтобы не заострять внимание на эмоциональном всплеске моего друга. Ян Сяо Хуэй слегка кивнула мне и пошла в угол, где сидел он. «Здравствуйте, доктор Фанчен», — она протянула ладонь для рукопожатия. «А-а-а!» Я подбежал на крик и увидел обломок карандаша, застрявший в правой руке Фанчена. Из раны уже текла кровь. Сам он выглядел абсолютно потерянным, словно готов был лишиться чувств. Аля непонятно откуда достала спирт и бинты. Пока она делала перевязку, он морщился от боли. Лишь после того, как весь этот хаос стих, у Ань Сяо Хуэй появилась возможность закончить рассказ. «Дзямянь, это если я правильно помню, он не раскрывал нам своего настоящего имени. Все время звал себя только Бэй Юэ, студентом 3-го курса университета М. Чуть больше 10 дней назад он упал с крыши 8-этажного жилого дома и скончался на месте. Неужели самоубийство? Я нахмурился. Трудновато теперь оправдать Фанчена, который выставил парня за дверь. Но мое собственное впечатление от этого паренька было таким, что я скорее поверил бы в то, что он убил кого-то, чем в то, что он покончил жизнь самоубийством из-за виртуального меча. Журналистка сразу же подтвердила мою мысль. Согласно результатам полицейского расследования, это был просто несчастный случай. «Что было найдено на крыше?» — задал вопрос Фанчен, который, наконец, оправился от шока. Причина, по которой полиция исключила этажи и определила именно крышу местом, откуда упал покойный, скорее всего, была в том, что там остались улики. «Сначала вам следует знать вот что. Мастер часов или Чэнь Худзянь, который поссорился с Дзямянем по поводу багряного дождя, в настоящее время является магистром университета Н. Жилой дом, у которого погиб Дзямянь, от кампуса университета Н отделяет лишь железная дорога, проходящая буквально рядом с домом. И здание общежития, где живет Чэнь Худзянь, тоже находится прямо у железной дороги с другой стороны. Чэнь Хунцзянь. Хунцзянь. Примечание. Хунцзянь – фамилия по звучанию идентична выражению, которое означает «красный меч». Красный меч. А багряный – это оттенок красного. Возможно ли, что из-за схожего звучания он ощущал себя законным владельцем меча и считал, что должен иметь его во что бы то ни стало? В присутствии этой журналистки мой разум как-то особенно хорошо заработал. Бинокль! Над моей головой зажглась воображаемая лампочка. На крыше остался бинокль? Да. Она одобрительно улыбнулась. Кроме того, там осталась небольшая тетрадка, в которой было записано множество букв и цифр. Некоторые из них были перечеркнуты, а рядом с другими стоял вопросительный знак. Вот как. Что называется, решил отплатить той же монетой. Дзямянь считал, что Чэнь Худзянь подсмотрел его пароль, поэтому хотел сделать то же самое, чтобы отомстить. План довольно прост в исполнении. Выходы на крыши жилых домов обычно не запираются. Он использовал бинокль, чтобы следить за Чэнь Худзянем в общежитии напротив. Так он смог бы увидеть момент, когда тот входит в игру, и записать пароль. Конечно, глазам сложно угнаться за скоростью набора текста на клавиатуре. И такое занятие требовало много времени и терпения. Было ли в его планах просто вернуть себе меч, или он думал о какой-то компенсации морального ущерба непонятно. И есть еще один вопрос. Как он умудрился упасть? В целях безопасности вдоль края крыши установлено кирпичное ограждение высотой около метра и шириной 10 сантиметров. На кирпичах лежал блокнот Дзямяня. Однако бинокль висел за ограждением. В нижней части ограждения установлена водосточная воронка, соединенная с водоотводной трубой, выступающей примерно на 20 сантиметров за линию стены. Ремень бинокля зацепился за трубу, поэтому он не упал на землю. Отпечатки пальцев Дзямяня были обнаружены на блокноте, бинокле и верхней части ограждения. На внешней стороне ограждения и на трубе остались слабые царапины. Момент трагедии предстал перед моими глазами подобно кадру из фильма. Крыша под звездным небом и парень на ней, который случайно выронил из рук бинокль. Он быстро высунул голову за ограждение, чтобы увидеть, как бинокль разобьется о землю. Но его ждал сюрприз. Отделенный лишь низким ограждением, бинокль не показался ему таким уж недосягаемым. В надежде вернуть его, парень встал на цыпочки, оперся одной рукой на ограждение и оторвал ноги от крыши. По мере того, как кончики пальцев постепенно приближались к цели, центр тяжести также смещался к фатальной точке. Да, весь процесс был предельно нагляден, и оставшиеся улики не вызывали сомнений в версии. Даже Фан Чен наверняка не смог бы прийти к другому выводу. Разве нет? «Я уверена, что Дзямяня убили», — слова журналистки зазвенели у меня в ушах. «И убийцы, создатели онлайн-игры», — ее темные глаза загорелись от гнева. «Эти охочие до прибыли и социально безответственные разработчики наносят вред миллионам молодых людей в этой стране». Я мог понять ее гнев и то, какая тяжелая рабочая миссия легла на ее хрупкие плечи. Однако полностью возлагать вину на онлайн-игры казалось слегка несправедливым. «Не кажется ли вам, — мягко возразил я, — что это Чэнь Худзянь должен нести здесь большую часть ответственности, а не разработчики игры? Не может быть сомнений в том, что аккаунт Дзямяня подвергся взлому. Иначе зачем бы ему было так настаивать на наказании и планировать месть самостоятельно? Хотя нельзя исключать, что могли быть и другие злоумышленники. Неоспоримым фактом является то, что Чэнь Худзянь оказался единственным известным человеком, который получил в этой ситуации прямую выгоду. «Вы разве не слышали?» — задала встречный вопрос Янь Сяохуэй. «Как Дзямянь вообще заполучил этот багряный дождь?» «Ну, я полагаю, он не покупал этот меч». «Дзямянь родом из обычной семьи, и он никак не смог бы заработать такую сумму денег. Семья Чэнь Худзяня довольно богата, но он тоже не может позволить себе тратить такие баснословные суммы». «Ага». Я легко кивнул, показывая свою заинтересованность. «Это случилось около 2 лет назад». Немного рассеянно начала рассказывать журналистка. Ее гнев поутих. «В игре, как и в реальности, вещам свойственно приходить в негодность из-за слишком частого использования. Существует показатель запаса прочности инвентаря. Всякий раз, когда оружие используется для атак или когда защитное снаряжение принимает на себя удар, запас прочности этих предметов постепенно снижается. Как только прочность достигает нуля, снаряжение будет полностью утилизировано и исчезнет из списка доступных предметов. Чтобы избежать подобной ситуации, игрокам необходимо посещать кузницу в городе и своевременно подновлять свой инвентарь. Конечно, мастера не будут работать даром. Они берут всего несколько медных монет за дешевые вещи, которые можно увидеть повсюду. Но для починки товаров высокого класса, таких как шкура свирепого волка, например, необходимо еще и раздобыть редкие материалы, такие как черненое железо, нитки для вышивания, золотой песок. Разумеется, их можно купить только в торговых лавках за слитки. Таким образом, не только стоимость покупки мощного инвентаря чрезвычайно высока, но даже его ежедневное обслуживание требует значительных затрат. Если оружие или защитное снаряжение недостаточно хороши, то это фактически означает верную смерть при столкновении с врагом. Игроки долго жаловались, потому что больше не могли этого терпеть, и в результате многие бросили игру. Для разработчиков это было абсолютно неприемлемо. Количество онлайн-пользователей прямо влияет на доход, и поэтому предотвращение оттока игроков стало целью номер один для игровой компании. Конечно, снизить затраты на ремонт было самым верным способом удовлетворить игроков. Либо же можно было просто выпустить больше снаряжения с атрибутом неизнашиваемости, как того и хотели многие игроки. Так или иначе, здесь на кону стояли материальные интересы разработчиков. И контрмеры, которую они в итоге выбрали, презрительно сказала Ян Сяохуэй, была акция под названием «Удар по пиратам». Сценарий ее таков. В провинциях Фудзянь и Джэцзян всегда обитали безжалостные пираты и разбойники. Императорский двор был бессилен перед ними и поэтому пригласил героев, чтобы защитить народ. Корабль должен был отправиться из Ханчжоу и доставить игроков на острова, занятые пиратами, а затем обратно. Естественно, абсолютно бесплатно. Тому, кто героически убил пирата, достаточно было принести его голову, и в награду власти дали бы ему золотой слиток. Более того, сокровища, вывезенные с острова, должны были быть отданы победителям, поскольку настоящих владельцев найти уже нельзя. Ходили слухи, что пираты набрали много божественного оружия, в том числе знаменитый меч «Багряный дождь», который в течение многих лет считался утерянным на центральных равнинах. Пираты, конечно, отвратительные создания, но сила их атаки довольно невелика, поэтому с ними могут справиться даже игроки с низким уровнем. Настоящая трудность заключается в их возмутительно высоком здоровье и исключительной хитрости, часто позволяющей им ускользнуть, когда дела плохи. В режиме отступления их маневры абсолютно непредсказуемы, а скорость невероятно высока. Даже если окружены, они способны в одно мгновение исчезнуть без следа. Преследовать удирающего пирата до победного конца – задача практически невыполнимая. С другой стороны, нередко можно внезапно столкнуться с ними на узкой тропе и, воспользовавшись замешательством, нанести фатальный удар. Поэтому днем и ночью остров всегда был переполнен людьми, которые были слишком уверены в своей удаче. Они громко кричали и сражались, а их мечи бойко сверкали. Разработчикам это, естественно, очень нравилось, и они открыли много таких островов, привлекая непрерывный поток игроков. «Это как игровые автоматы в казино», — прокомментировал я. Мое проницательное сравнение, кажется, вызвало восхищение журналистки. «Но», — тут же продолжила она, — «это было лишь начало». Когда игроки убивали определенное количество обычных пиратов на острове, в реальном времени это обычно занимает 4-5 дней. Появлялся предводитель пиратов. Он обладал высокомерием лидера и не мог бежать с поля боя. А когда его убивали, награды обязательно было редкое снаряжение. Если это был меч, он мог бы запросто оказаться и багровым дождем. Можно радоваться своему приобретению или нет, игроки узнавали на материке. Только старейшины, сведущие в древних артефактах, могли определить ценность сокровища. Угадайте, что происходило, когда появлялся предводитель пиратов? Я мог только развести руками. «Ох, я забыла сказать», — добавила журналистка, «пиратские острова не относились к безопасной зоне». Так называемая «безопасная зона» на самом деле является лишь относительно безопасной. Там ведь приходится сталкиваться с общими врагами. Но вот друг друга игрокам атаковать запрещено, а за пределами... Неужели именно? Как только появлялся предводитель, эти игроки сразу же начинали убивать друг друга. Претендовать на снаряжение мог только один, чем полагаться на благосклонность фортуны, вернее, устранить других конкурентов. Те, кому не хватало силы, знали свое место. Они избегали резни и просто уходили подальше. Остальные же игроки сразу вступали в беспорядочный бой, и лишь один выходил из него живым. Нет, не так. В конфликте двух сторон выгода достается третьей. У победителя среди игроков не оставалось сил, и вместо награды он зачастую получал крюк предводителя под ребра. А в тени обычно прятались еще более хитрые личности, которые поджидали сначала ожесточенной битвы, а затем внезапно атаковали со спины. В итоге, чтобы заполучить вещь, было необходимо сделать все возможное, чтобы полностью соответствовать всем стандартам негодяя. Это продолжалось около 3 месяцев. В этот период, не считая еженедельного технического обслуживания системы, Дзямянь проводил на пиратских островах круглые сутки. И, в конце концов, как мы знаем, ему достался багряный дождь. «Ну, что сказать», — попытался я защитить парня. «Хотя игровая зависимость вредит здоровью, но все же правильно говорят. Небеса не разочаровывают усердных. Поскольку у него не было денег, он мог тратить лишь свое время, чтобы сражаться. И потратил его прекрасно». «Только время?» — девушка рассмеялась. Согласно истории пополнения счета, за эти 3 месяца Дзямянь умудрился потратить почти 20 тысяч юаней на покупку слитков. Я не мог не удивиться. Зачем ему понадобилось столько слитков? Разумеется, он использовал их для ремонта снаряжения, необходимого для охоты на пиратов. В этом и состояла цель разработчиков. Убийство пирата с чрезвычайно высоким уровнем здоровья, естественно, требовало множества повторных атак, и оружие получало соответствующий износ. Хотя сила атаки пиратов невелика, она все равно могла снизить долговечность защитного снаряжения. Игрок, который в конечном итоге убивал пирата и получал награду, действительно был в выигрыше. Однако каждый взмах меча до этой победы становился монетой, безвозвратно брошенный в игровой автомат. Что же касается больших боев против предводителя, в них было уничтожено бесчисленное количество единиц снаряжения. Даже если что-то сохранялось, оно уже никуда не годилось. Из-за этого у мастеров из Ханчжоу не было отбоя от клиентов. Чтобы возместить убытки, приходилось возвращаться на острова и снова убивать пиратов. Чтобы быть в выигрыше, необходимо иметь большой набор снаряжения. Чтобы починить снаряжение, необходимо послушно покупать слитки. Система износа и ремонта снаряжения, которую так долго критиковали, из-за наживки в виде багряного дождя и ему подобного реквизита, заставила игроков платить еще больше. Если один только Дзямянь вложил 20 тысяч, сколько же потратили все остальные? К сожалению, я не смогла раздобыть эту статистику. Однако, по словам моего информатора, один из разработчиков, который создал удар по пиратам, по итогам года получил новенький спорткар. Информатором, подумал я, должно быть, был Юй Вэньчжун. В некотором смысле, с горечью сказала журналистка, существование багряного дождя является символом человеческой жадности и злобы. Так что не кажется ли вам, что разработчики, создавшие эту зловещую штуку исключительно ради прибыли, должны нести наибольшую ответственность за смерть Дзямяня? Я промолчал, и разговор неловко затих. И тут Фан Чен внезапно пришел в себя. «Отчет. Он у вас с собой?» «А?» «Отчет полиции по делу с падением Дзямяня», — повторил он. «Поскольку вы знаете такие детали, я думаю, вы должны были его получить». «Да», — сказала Ян Сяо Хуэй, вынимая папку из сумки. «Но почему вы...» «Потому что вы правы», — глаза Фан Чена дико сверкнули. «Дзямянь был убит».